«А вот это я хорошо зашел», — широкая ухмылка растянулась на лице, а взгляд упал на одну конкретную стойку. «Даже очень хорошо». Глава 19. Охотник сам по себе оружие. Утверждение, которое подкреплено словом и силой. «Мы сражаемся с теми, кто угрожает человечеству в многомерной вселенной. Сражаемся с тварями, которые для обычного человека являются угрозой высшей категории. Но пусть мы и являемся универсальной силой, никогда не отказываемся от снаряжения. Лишнее подспорье. Камушек, что может стать решающим в столкновении с тварями. Именно моя броня, а не барьеры, сдерживала удары Бардена и его дружков эмиссаров на славе, когда сил не осталось. Именно мой молот крошил их черепа, а тела превращал в изломанные куклы. Да оружие охотнику необходимо. Я прошел мимо стеллажа с лежавшим на бархатной подушке интересным кольцом, и шел к стойкам с оружием. Здесь были мечи на любой вкус и под любую руку. Кинжалы, булавы, копья, щиты, алебарды, боевые посохи, дротики, метательные ножи. Взяв один из ножей, улыбнулся. Идеальный баланс, а твердость стали была таковой, что даже мне будет невероятно сложно сломать его. Вязь символов на общем языке навевала приятные воспоминания, а клинок слабо вибрировал, будто приветствовал меня и показывал готовность к бою. Реши я продать лишь один этот нож, знатоки рвали бы глотку за обладание им, предлагая немыслимые цены. Но я не настолько дурак, чтобы продавать наследие своего ордена. Да и для обычных людей все оружие в этой комнате будет бесполезным. Его ковали именно для охотников. На конце клинка, ближе к рукояти, слабо вспыхнуло и появилось маленькое клеймо. Кузнечный молот, лежавший на наковальне. Клеймо принадлежало ордену кузнецов, талантливым мастерам своего дела, кующим лучшие оружие во всех мирах. Вообще эти ребята являются нейтральным орденом и стараются не вмешиваться в ход жизни многомерной вселенной, а потому личные заказы берут крайне редко. Они отшельники, что совершенствуют свое мастерство день ото дня, с рассветом и до заката. Именно они куют снаряжение для охотников, до сих пор выполняя свой долг, память о котором давно затерялась среди звезд. Наверное, только старина маг да гранд-мастер Вульф еще помнит, почему Орден Кузнецов сотрудничает с охотниками, поставляя нам лучшее оружие, какое только можно найти. Примечательно то, что у Ордена Кузнецов нет каких-либо правил в приеме. Членом их Ордена может стать каждый, но таковыми все же становятся не все. Вступить в дело простое, но продержаться такое дано лишь талантам и тем, кто действительно готов положить жизнь на совершенствование своего мастерства. Ловко подбросив нож в воздух, перехватил его, метнув в одно из соломенных чучел, что здесь тоже были. Сталь вошла в голову до рукояти, а в мое лицо ударил легкий порыв воздуха от столкновения. Даже чучела здесь сделаны так, чтобы не разрушиться от подобной проверки. А будь на его месте человек, то нож прошел бы насквозь, убив по пути еще одного врага за первым. Но да ладно, хватит играться, и пора поглядеть на то, что самым первым бросилось мне в глаза. Это был молот, полностью черный, будто измазанный в мазуте. Он выделялся среди большинства оружия на стойках, и находился рядом с таким же черным копьем. И если для других вещей стойки были сделаны из дерева, то в этом случае они также были из черного металла. Помимо молота и копья здесь было место и для одноручного меча, судя по виду стойки. Но тот отсутствовал, и я догадывался, кто его забрал. Значит, безымянный был мечником. Что ж, это сужает круг, но не слишком сильно. Меч, королевское оружие, так говорят и считают многие, но это оружие слишком профильное. Оно больше подходит для дуэлей, либо же в бою в построении, но это в обычном понимании. А уж если говорить про охотников, то среди моих братьев многие отдавали предпочтение именно этому виду оружия. Вот и выходит, что как бы предположить, кто именно безымянный можно, но не факт, что окажусь прав. Встал напротив стойки и взял рукоять двуручного молота. Поначалу отклика не было, как с ножом. Оружие будто не чувствовало меня, но когда я на миг прикрыл глаза и подрубил ауру души, то ощутил дрожь. Нет, не так, дрожь. Пространство хранилища вздрогнуло, а сила внутри молота начала просыпаться ото сна, точнее душа того, кто в нем обитал. Медленно, словно сонный медведь, душа просыпалась и пыталась понять, что происходит. Ну а я не сдержал широкой ухмылки и прошептал: «Вот уж не думал, что мне вновь придется прикоснуться к твоему творению, Абегор. Среди всех легенд, которыми были наполнены миры многомерной вселенной, пожалуй, одной из самых захватывающих была легенда разрушителей судеб. Началась она с того, что когда-то один мастер-оружейник, еще будучи молодым юнцом, встретил по пути в город бездомного. Юноша угостил этого битого жизнью человека последними остатками хлеба, что отец дал ему в дорогу. Правильный поступок, сделанный от доброго сердца и навеянный воспитанием родителей. Вот только юный кузнец не знал, что этот бездомный являлся оракулом, потерявшим рассудок и себя. Его дар был столь силен, что позволял видеть гораздо дальше, чем способен вынести человек. И это знание в конечном итоге погубило его, превратив в безумца, скитающегося по дорогам и городам. Юный мастер отнесся к грязному старику с сожалением, накормил его и выказал желание сопроводить в город. Но оракул он настолько потерял себя, что нить реальности и будущего смылась для него. Он существовал в двух моментах жизни одновременно, вынужденно проживая их. И поэтому, вместо благодарности, он схватил юношу за руку. Он сделал это не нарочно, больше защищаясь, ведь кузнец пытался привести его в чувство. Именно тогда, в тот момент касания, он увидел будущее юноши, то, кем он станет, легендарным мастером-кузнецом, творения которого будут известны в многих мирах. Императоры и короли будут выстраиваться в очереди, чтобы хотя бы иметь шанс поговорить с ним, обещая баснословные суммы и собственных дочерей. Даже древнейшие существа, что обитают в мирах многомерной вселенной, будут с благоговением произносить имя этого мастера, отдавая дань уважения его таланту. Но пусть жизнь легендарного кузнеца будет полна красок, будет в ней и доля горя. В момент, когда он обретет все, чего желает его сердце и душа, он будет этого лишен. В один миг его жизнь изменится, а все достижения канут в бездну. Честное имя мастера будет погребено и забыто, репутация разрушена, а истории о нем будут содержать в себе лишь черноту и яд. Великий мастер, легендарный кузнец, что лишился всего и умер в безумии. Поняв, кто именно перед ним и что сказанное было пророчеством, юноша ни на секунду не сомневался в словах оракула. Они никогда не врали, и это знал каждый. И тем сильнее сжалось сердце молодого мастера от осознания и боли. Но даже так, даже все понимая, он решился двигаться дальше. Он захотел бросить вызов своей судьбе. Громкие слова для того, чья жизнь отсчитала всего лишь 18 зим. Именно с того момента, с огнем в душе и желанием изменить собственное предназначение, он вступил в Орден Кузнецов. Орден, где стал одним из старейшин и воплотил своими руками шедевры, достойные богов. Время шло, старость брала свое. Он получил все, что желал, но понимал, скоро все изменится. Все чаще ему стали сниться сны об оракуле и его словах. Тогда мастер изменился. Он заперся в своей кузне и не выходил из нее долгие годы, находясь в уединении. Грохот его молота не смолкал ни на миг. Лишь по уходящему через дымоход дыму, другие мастера знали, что он еще жив и пламя его горна не потухло. Слушки оставляли ему пищу, но ни разу не видели, как именно старейшина забирал ее. Оставался только пустой поднос до тарелки. Орден кузнецов закрыт для тех, кто в нем не состоит, и именно поэтому семью мастера не пускали к нему. Его жена и дети требовали увидеть его, но получали отказ. Короли и императоры негодовали и злились, что он не выполнил их заказы, оскверняя имя и пороча его. Но мастер не знал об этом, он лишь продолжал работать, пытаясь достигнуть того, что для всех остальных было безумием и непостижимым. Спустя долгие годы, дым кузни перестал уходить в небо, а удары молота стихли. Подобное напугало, как других старейшин ордена, так и всех остальных. А когда они вошли в кузницу мастера, то увидели, что даже спустя столько времени работы она была в идеальном состоянии. Сам же мастер сидел за столом, смотря потухшим и пустым взглядом в лист пергамента, где было написано: «Я бросил вызов судьбе, желая изменить и разрушить ее, но слишком поздно понял. Я сам выковал ее такой». Он верил, что лишь оружие способно разрушить столь невообразимое, как судьба. Таков был склад его сознания и веры, и именно поэтому старейшины ордена увидели в его кузнеце 10 стоек, выполненные из гладкого и полностью черного металла, упавшего со звезд. Они внушали некую чужеродность и неправильность. Но не они привлекли внимание старейшин, а оружие, что лежало на них. Каждому из них мастер дал имя. Каждое из них он благословил не только своей кровью, но и словом. И в каждое из них он поместил душу грозного и опаснейшего существа. Такова легенда о разрушителях судеб. Легенда о легендарном кузнеце, об Егоре Мастрадоме и его даре. Мастере-кузнеце, что пытался изменить собственную судьбу из-за пророчества в погоне за совершенством. Я снял молот со стойки, ощущая его вес, тяжелый. очень тяжелый, но эта тяжесть постепенно исчезала, по мере пробуждения запечатанной внутри него души. На рукояти и ударном наконечнике стали проявляться ветвистые красные линии, будто мелкие ручейки магмы. «Маранта Драдайн, Дагахар», со сталью в голосе произнес я, зная, что за душа запечатана в молоте. Не думал, что встречу своего давнего знакомого вот так, а я все гадал, куда же этот мерзкий ублюдок подевался и почему перестал кошмарить миры. А оно вон как оказалось. Линии на молоте вспыхнули, а затем из них вырвался разрушительный поток пламени. Оно не смогло пробиться через мой гибкий барьер, пламя души, окутавшее тело, а также жесткий барьер, что стал куполом и спас пространство с остальными артефактами. Узнал, значит, что ж, на иное приветствие я и не рассчитывал, Дагахар. Я крепко сжал завибрировавший молот, ощущая, как океан душ начал вскипать. Твари почувствовали того, кто был в молоте, и ощутили неимоверную угрозу, попрятавшись в самых дальних уголках, куда только могли забраться. Все они, кроме одного. Рев короля небесных драконов был громоподобен, и я слышал его, даже не погружаясь в себя. Нильтар тоже знал, что заперец сидит в молоточке, и доволен этим фактом не был. Ну еще бы, не каждый день увидишь дальнего родственника, которого на дух не переносишь и хочешь разбить ему лицо, или морду, в случае драконов. С мечом Томсома и снежным пардом вышло все гладко. Там был всего лишь кошак, да, сильный, но не слишком. Теперь же, одного Нильтара тут не хватит. Особенно, если учесть, что Дагахар в разы сильнее. Первородный дракон истинного пламени, последняя тень, пламя разрушения, и еще куча прозвищ, которыми хорошего дракона не назовут. Все это про старого и скверного характером Дагахара. Мудака, за которым я охотился по многим мирам и хотел размозжить его наглую башку. Стоило Дагахару услышать рев Нильтара, как линии резко потухли. Дракон будто затих, а затем пламя взорвалось с такой силой, что даже моему барьеру стало трудно его сдерживать. Температура внутри купола выросла в сотни раз, а жар пробивался через гибкий барьер, обжигая руку. Пусть ублюдок не мог говорить, но посыл его был прост. Если переводить по ощущениям, то он оскорбил Нильтара самыми разными нехорошими эпитетами, а одного знакомого охотника послал в далекое пешее. Как был мудаком, таким и остался, холодно хмыкнул я, смотря на полыхающий молот. Ладно, пора заканчивать этот балаган. Взявшись за молот двумя руками, опустил ударный наконечник в пол, коснувшись пленки жесткого барьера. Казалось бы, простое движение, но грохот от соприкосновения молота с барьером был такой, будто взорвалась бомба. Впрочем, почему будто? Все оружие подобного типа у охотников является той еще бомбой. Пламя моей души вырвалось на волю и в один миг сковало пламя Дагахара. Он понял, что я задумал, и усилил напор, но я давил изо всех сил. Океан душ уже не просто кипел, он ходил волнами, словно начался шторм. Нильтар ревел во всю глотку, помогая мне и давя на волю своего братишки. Мне сейчас нужно было сделать, как в поговорке Российской империи, сделать так, чтобы Дагахар упал ниже плинтуса, а это будет нелегко. Да, будь здесь кто-то из местных или не обладающих знанием людей, то решил бы, что мои слова полны бреда. Подавить волю дракона, и не простого, а, мать его, самого бесичего во всей многомерной вселенной. Но как бы Дагахар не сопротивлялся, сейчас он лишь запечатанная душа, да, сильной, даже непоколебимой, волей, но всего лишь душа, запечатанная в сталь. Да и будь он во плоти, не ему бороться с охотником, от которого он так часто сбегал. Не знаю, сколько мы так боролись, но пламя постепенно начало тухнуть. Я буквально заталкивал его обратно, а когда оно утихло, то остались лишь линии, слабо пульсирующие и живые, будто текучая магма. На ударной стороне молота проявилось клеймо Абегора, лишний раз подтвердившее, что именно он ковал это чудовище. И как только старик смог добыть душу Дагахара, даже не так, кто прикончил твари, почему я об этом не знал. Убедившись, что буря миновала, постепенно ослабил давление пламени души, снял купол жесткого барьера и уменьшил подачу энергии на гибкий. Все происходило в как бы это пространственном хранилище, эдаком месте, где есть только разум. Поэтому я и не ощущал отходяк, не вспотел и все в таком роде. Но чую, что в реальности почувствую все в полной мере. Все же Дагахар выжал из меня достаточно сил. Нильтар вновь зарычал. Победно, вызывающе. Он ликовал, что нам удалось дать леща его нерадивому родственнику. Дрожь в руках прекратилась, а значит, Дагахар успокоился. Насколько вообще может быть спокоен древний дракон с дерьмовым характером, любовью к человечине, и не любовью к одному конкретному охотнику. По-хорошему его бы уничтожить и очистить, но раз он запечатан в молот, то опасности уже не представляет, особенно после того, как был подчинен. «Представляю твои ощущения», — хмыкнул я, похлопав по рукояти молота. «Оказаться побежденным, заточенным в оружие, так еще и в мои руки попасть. Как бы сказал мой японский друг, это карма, дагахар». Линии молота вновь вспыхнули, будто в раздражении, но не более того. Улыбнувшись результату переговоров, закинул молот на плечо. С виду тяжеленный и угрожающий, сейчас он был для меня вполне легким. Ну, насколько это возможно с печатью усиления. Впрочем, все здесь ограничивается лишь моим разумом и представлением. Магия пространства, она такая шутка, что понять ее сложно. Ладно, остальное потом посмотрю. Принял я решение тут не задерживаться и двинул к кольцу, которое прошел ранее. Остался последний штрих и закончим на этом. Глава 20. На следующее утро, первым делом, я отправился в спортивный зал особняка Сатоши. Дадзё, как его еще называли японцы. Хотелось привыкнуть к новому молоту поскорее и сделать это не в сжатом пространстве, а в реальности. Вот только эта самая реальность оказалась хлеще, чем думалось по первой. Лишь с печатью усиления я мог работать с дагахаром хоть как-то. Без нее, даже поднять такую тяжелую махину было бы невозможным. Мои движения перетекали из одного в другое, дыхание полностью было под контролем, а напряженность мышц чувствовалась особенно отчетливо из-за концентрации. Порывы ветра от воображаемых ударов развивали волосы и обдували разгоряченное, пропотевшее тело. Пришлось, правда, останавливать удары в последние моменты, чтобы не повредить дадзё. Если бы молот столкнулся с тем же полом, то как минимум была бы знатная дыра, а как максимум, дадзё бы перестало существовать. Подобное зависело от вложенной энергии, а раз в оружии запечатана душа дагахара, впитать он может просто немыслимое ее количество. Абигор знал, что именно ковать и какие души вложить в свои творения. Сделать так, чтобы добиться максимального разрушения. Линии то и дело вспыхивали, а недовольство дракона чувствовалось особенно отчетливо. Наша с ним связь частично окрепла за столь короткий срок, а раз он существо древнее, со своей волей, то и ощущения от него соответствующие. В основном, правда, они касались лишь одного – уничтожать. Такова суть дагахара, иного не дано. Ему в целом вообще пофигу, кого именно мочить, важен лишь сам факт. Он требовал крови, разрушений, резни. Желал этого, заточенный в стали, потерявший свое тело. Теперь же, после столь долгого сна, он очнулся и хотелки вылезли наружу. Опасное оружие, и это стоит признать. Но опасное только для того, кто не сможет с ним совладать. Мы с дагахаром давние знакомые, и если первая встреча, спустя столько лет, прошла не очень хорошо, то теперь он успокоился. Ну, частично. Как я уже говорил, он хочет крови, а я хочу найти эмиссаров и уничтожить их. В этом наше рвение едино, и когда он понял, против кого именно нужно будет сражаться, то в буквальном смысле воспылал. Повезло, что моя реакция сработала заранее, а то особняк Сатоши того сгорел бы. Неудобно бы вышло. Замерев в позиции удара, бросил взгляд на кольцо, что забрал из хранилища. Золотистое с символами на общем языке и выгравированным знаком охотников на внутренней стороне. Это был ключ. Если объяснить простыми словами, то хранилище хоть и представляло собой сферу, но это ее развернутый вариант. Безымянный сделал все правильно, когда уходил. Воплотил сферу из кольца, скрыл ее и поместил внутрь ключ, который при активации поглощает сферу в себя. Пространственный артефакт внутри пространственного артефакта. Хранилище внутри хранилища. Теперь сфера и наследие ордена внутри нее, со мной. Арачи даже испугался, когда я убрал руки от сферы, и та исчезла, а кольцо слабо вспыхнуло. Он думал, что она разрушилась, и мне пришлось немного приоткрыть секрет, чтобы тот понял. Возникать и как-то требовать от меня возвращения дара безымянного он не стал. Не ему идти против воли охотника, особенно, когда дар изначально предназначался нашему брату. Таскать с собой кольцо повсюду я не собирался изначально. Вернусь домой и отдам сферу под защиту бессмертных. Уж кто-кто, а они позаботятся о ее сохранности, как нужно. Тем более, что так будет проще с ней взаимодействовать. Не придется каждый раз вытаскивать, чтобы использовать. Оставался ключевой вопрос. Что дальше? Казалось бы, больше мне в Японии делать нечего. Абсолюты Амиров мертвы, их делегация в спешке покинула страну восходящего солнца, да и убийц на горизонте не наблюдается, особенно после того, как Хигин взялся за дело моей безопасности всерьез. Можно было бы, конечно, победить на турнире, но зачем, из-за награды, ПФФ, что мне может дать японский император, раз теперь наследие ордена со мной. Любое оружие и артефакты этого мира лично для меня теперь бесполезны. Деньги, как вариант, ведь их много не бывает, но после вылазки Гримлока, Славика и Ефрема, с этим пока порядок. Правда, стоит признать, жаба душит. Хочется забрать приз, но не хочется тратить время. Слишком много дел дома, которые из-за моей поездки находятся в подвешенном состоянии. Лилит, Дед, Снежинка и Маша разгрузили часть задач, взяв их на себя, а Терентий помогает им, как может. Но все ключевые аспекты на мне, и их нужно решать. Как с той же лабораторией алхимии. Оборудование уже доставили, как мне отчиталось при звонке Лилит, и ждет только меня. Я не оставил идею воплотить энергию разлома в нечто вкусное и более доступное, чем в сыром варианте. Золотая ниша, которую нужно разработать, но где-то взять на это время. Вот и получается, что дел как бы в Японии больше нет, но на деле это не так. Особняк рода Хатори. Я хотел посетить его лично и попытаться найти доказательства чего-то связанного с паладинами. Нужно было узнать, откуда у Ханзы печати, как с этим связан его род. Именно поэтому, через 2 часа, меня будет ждать машина, которая доставит туда. И пусть Рачи объяснил, что его люди все уже проверили вдоль и поперек, я хотел убедиться во всем собственнолично. Услышав, как дверь Дадзё открылась, увидел вошедшего Сатоши. «Ну как, получилось?» «Да», — кивнул он. «Коллегия судей турнира была недовольна, но по правилам, Демидов сможет занять твое место на предстоящих боях. Ты уверен, что это было правильным решением, друг мой? Я сделал, что желал, а награда меня изначально не интересовала», — опустил я молот и пожал плечами. Сатоши в какой раз заинтересованно посмотрел на мое новое оружие. Заметил он его еще по моему возвращению в его особняк, но вопросы особо не задавала. Просто принял как факт, что у меня появилось интересное оружие и все. «Ты как, закончил с тренировкой? Пойдешь на обед?» Я смахнул пот со лба, улыбнулся и кивнул. «Да, перекусить не помешает». Сатоши улыбнулся в ответ и хотел было вновь что-то сказать, но у меня завибрировал и пиликнул телефон. Вытащив его из кармана штанов, увидел сообщение от Ефрема. «Мы на месте. Как закончим, отпишусь». Усталый вздох вырвался из моей груди. «Вот же ж в какой раз думаю, что зря согласился. А дело в том, что старик попросил меня отпустить его, Ярика и Атара, в разлом. Настоял на этом сам страж милитариума, считая, что энергию юного дарования необходимо направить в нужное русло. И раз он понимал, кем в будущем будет Ярик, то выбор пал на разломы, а не простые тренировки. Часть меня считала, что для этого пока рано, но раз они идут в белый разлом, да еще и втроем, то волноваться не стоит. Но та часть человека, что прожил в этом мире и переродился. Охотник же твердил, что Ярику нужно развиваться, раз его дар пробудился. И если он не начнет уже сейчас, то настанет период стагнации. Дару нужно развитие, толчок. Вот эта ситуация была еще одной причиной, почему требовалось ехать домой как можно скорее. Проконтролировать все лично и взяться за обучение мальчишки, как нужно. «Будьте осторожны», — отправил обратное СМС Ефрему. В ответ мне пришел смайлик с поднятым пальцем вверх. «Все нормально, Дим?» — с нотками беспокойства спросил Сатоши. «Да», — кивнул я, смотря на экран телефона и думая, «и почему я ощущаю тревогу?» «Неподалеку от Царицына, белый разлом. Ну, ты готов?» — с ухмылкой спросил Ефрем, стоя возле сияющего входа в разлом. Мальчишка подтянул лямки кожаной брони, которую старик заказал в одном из магазинов центра охотников, поправил пояс с ножнами, где покоился клинок, подаренный Дмитрием. Он ощущал мандраж, его руки слабо дрожали, а сердце стучало от предвкушения. Он идет в разлом, в настоящий разлом, о которых столько смотрел и читал. Новенькое кольцо центра охотников, которое Ефрем достал непонятно где, слабо отблескивало в лучах солнца. «Готов?» — взял себя в руки Ярик, кивнув. Старик похлопал его по плечу, держа на лице всю ту же ухмылку, и посмотрел на сидевшего в позе медитации Атара. «Ты там закончил?» — крикнул он ему. Синие визоры стража милитариума вспыхнули, сфокусировались на Ефреме, и он одним ловким движением поднялся на ноги. «Твой крик, Центурион, распугал всех птиц», — спокойно ответил Атар, назвав Ефрема непонятным для Ярика прозвищем. Почему именно «центурион» и что это значило, мальчишка не понимал, и даже пробив это слово в поисковике интернета, удрученно чесал затылок. Причем тут вообще звание военных из Римской империи? Дядя Ефрем, он, что, римлянин? Нет, бред. Убедившись, что с подготовкой закончено, Атар в последний раз задал Ярику вопросы по инструкции, которую заставил выучить на зубок. Что делать в той или иной ситуации? Куда бежать? Как прятаться? Все это требовал новоиспеченный телохранитель, будто они собирались на настоящую войну, а не в какой-то белый разлом. Впрочем, для Ярика все происходящее было максимально серьезно, и отнесся он соответствующе. Первым в разлом зашел Ефрем. Мальчишка серьезным взглядом провожал его спину и крепко сжимал рукоять Ламансу, ожидая всего, что угодно. Но вот прошла секунда, две, три, и ничего не произошло. Он выдохнул, настроился и двинулся к сияющему порталу на ту сторону. Что его будет там ждать? Какие опасности предостерегают? Да и будут ли они, раз с ним столь грозные воители, как Ефрем и Атар? Крепко зажмурив глаза и задержав дыхание, Ярик перешел на ту сторону. Он сразу же распахнул веки и приготовился, но увидел улыбку Ефрема и расслабился. «Правильный настрой, парень», — хмыкнул Грант. «Нужно держать ухо востро постоянно». Позади слабо подул ветер, и вскоре Атар оказался рядом с мальчиком. Страж Милитариума осмотрел округу цепким взглядом, подмечая горную местность и лес, в котором они оказались. «Здесь пахнет медом», — не понял Ярик, принюхавшись. «Это из-за существ, что здесь обитают», — посмотрел на него страж. «Пчелы, но не обычные, а размером с собаку». Ярик представил, как должны выглядеть такие существа, и передернул плечами. Пусть пчел он не боялся, но вот осы жалили его, и ощущения были не из приятных, и то, те были маленькими. Что же будет, если его ужалит столь огромная пчела? С этими мыслями он пошел вслед за Ефремом и Атаром, любуясь великолепным лесом и открывавшимся пейзажем. Никогда прежде он не видел ничего подобного вживую, а только на картинках в интернете. Журчащий ручеек, который они проходили и в котором плескалась рыба. Высокая трава, так похожая на камыши, стелящиеся вдоль берега. Крепкие и исполинские деревья, чьи кроны создавали широкие тени и скрывали от солнца. Здесь было красиво, но Ярик не терял бдительность. Он то и дело оглядывался по сторонам, стараясь подмечать детали. «Хаэм, интересно?» — услышал он задумчивый голос дяди Ефрема и поспешил его нагнать. «Пчелы. Очень много мертвых пчел, о которых и говорил Атар. Их тушки валялись на берегу и земле, разорванные в клочья и будто выпотрошенные. Зеленоватая кровь застыла кляксами на камнях и земле. Что здесь произошло? Кто их убил?» Полетели из мальчишки вопросы, как из пулемета. «Кто-то большой», — присел Атар рядом с одним из трупов и начал в нем ковыряться. «Хитин раздроблен, внутренности в кашу. Этот умер с одного удара». Ярик не знал, как именно Атар это все понял, но подобная информация заставила его сглотнуть. «Будем возвращаться?» — спросил он, но не от страха, а безопасности ради. Ему не хотелось столкнуться с тварью, что смогла с одного удара убить столь грозную пчелу. «Не хотелось бы», — поморщился Ефрем и посмотрел на стража. «Что думаешь? Идем дальше», — принял решение Атар. «Повернуть сейчас, значит признать поражение перед неизвестностью». Мальчишка вздохнул. Он уже привык слышать от своего телохранителя столь странные речи. След крови вел их дальше в чащу леса и в конечном итоге привел к улью. Огромному улью, что находился на исполинском дереве. Трупов пчел здесь было в разы больше, чем встреченных на берегу, и среди них особенно выделялось одно существо. «Это матка», — спокойно сказал Атар, подойдя к большой пчеле, у которой был розоватый окрас хитина. Ярик с интересом рассматривал разломное существо и даже потрогал матку пчел, удивившись гладкости ее хитина. Неожиданно для мальчишки, пчела вдруг вздрогнула, засеменила лапками и крылышками. В ее глазах появился слабый проблеск утекающей жизни. Резко подскочив к воспитаннику, Атар закрыл его собой, а Ефрем приготовился к бою, и по его рукам побежали бордовые молнии. «Помогите!» — раздался скрипучий голос в голове Ярика. «А она говорит?» — в шоке сказал он, сделав шаг назад. «В смысле?» — говорит, не понял Ефрем. Атар тоже удивился, бросив взгляд на мальчика и держа дистанцию с тварью разлома. Добить ее дело секунды, что он и собирался сделать, но в данный момент уже не торопился. «Ты слышишь ее? Понимаешь?» — спросил он у Ярика. Тот кивнул и ответил. «Она просит помощь». «Нихера себе!» — взлетели брови старика. «Парень, Ты когда научился с насекомыми разговаривать, сегодня, чудеса да и только, присвистнул Ефрем. Ты знал, вопрос адресовался Атару, но тот задумчиво покачал головой и обратился к мальчишке. Она что-то еще сказала, спросить, как, Ярик и сам не знал, почему и как смог услышать и понять это существо. Но не успел он задать вопрос о том, как это сделать, и ощутил, будто в голову впивались раскаленные иглы. Болезненный вскрик вырвался из его горла, а в разум начали поступать какие-то картинки. Картинки бойни, где мирные юли и пчел уничтожали грозные твари. Все прекратилось так же стремительно, как и началось, и Ярик обнаружил себя сидевшим на коленях и державшимся за голову. «Парень, что с тобой, ты как?» Тряс его за плечи обеспокоенный Ефрем. «Нормально, только голова болит». Он поднял взгляд и увидел Атара, вытаскивающего меч из головы матки улья. Страж правильно оценил угрозу и сразу же ее устранил, невзирая на желание узнать, что же здесь произошло. Сам же Ярик пытался уложить всю картину в голове и то, что ему показала пчела. «Нам нужно уходить», — хрипло произнес он, ощущая накатывающий страх, передавшийся от матки. «Нужно бежать». Ефрем от столь громкого голоса и ужаса парня напрягся. Он хотел было уже сказать Атару, что лучше и правда двинуть на выход. Но именно в этот момент, из глубины леса, раздался рев десяток глоток. Рев, пробирающий до самых кишок. Земля начала дрожать, будто в их сторону шел кто-то огромный. Птицы взлетали с деревьев, что падали с грохотом где-то вдалеке. «Знаешь, я согласен с мальцом», — серьезным голосом произнес Ефрем, обращаясь к Атару. «Нужно отсюда сваливать». Грант ощущал угрозу, что двигалось в их направлении, угрозу, что не соответствовало белому разлому. Страж Милитариума желал разобраться, в чем же дело, но понимал, что с воспитанником на руках это опасно. Нельзя рисковать жизнью Ярослава, а значит, придется отступить. Так они и сделали, ускоряя бег и двигаясь к выходу из разлома. Там твари не последуют за ними, а если такое и произойдет, то сражаться с ними будет в разы проще на своей территории. Тем более, при поддержке военных. Вот только угроза их стремительно нагоняла. Кем бы ни было то существо, что уничтожило улей пчел, оно было очень быстрым и вот-вот догонит. «Выводи его!» На бегу бросил Атар. «Я задержу!» Увидев кивок Ефрема, страж остановился и вытащил из ножен меч, который ему дал родственник Райнера. Неплохой клинок, родовой, но уже побывавший в боях. Сам Ярик, вися на плече у Гранда, что позволяло ему развить молниеносную скорость, смотрел на исчезающую в лесу фигуру Атара. «Он же не погибнет!» — сквозь ветер в ушах кричал он. Ефрем не ответил, все ускоряясь и слыша за спиной рев твари. Земля вновь задрожала, но в этот раз будто от удара чем-то мощным. Деревья вдалеке попадали, а Ярик еще больше испугался, увидев это. «Твою мать!» — в раздражении произнес Грант, остановившись возле выхода и все поняв. «Че, что там?» Кое-как повернув голову, мальчишка посмотрел на марево выхода из разлома и увидел, что белый цвет сменился на черный. В его памяти сразу же всплыла информация из интернета, что разломы могут поменять свой ранг и стать ловушкой. Такое происходило редко, но все же случалось. И хуже всего то, что выйти из такого разлома, пока он не закрыт, не получится. «Ефрем, сзади!» — прокричал малец, заметив мелькнувшую тень. Старик ловко скинул его с плеча и подставил руку под удар. Брызнула алая кровь. Грант рыкнул от боли и попытался ударить в ответ. Бордовые молнии вылетели из его уцелевшей руки, но не попали в прыткую тварь, что напала на них. Это и правда была тень, а точнее чудовище, что напоминало собой смесь человека и богомола, хитин которого чадил темной дымкой. «Спрячься и не высовывайся», — сухо произнес Ефрем, смотря на чудовище. Он уже понял, что тварь очень быстро, даже молниеносно. Ни крик, ни Ярик об угрозе, и он бы не факт, что заметил бы ее. Бросив взгляд на раненую руку, оценил глубину пореза. Атака прошла даже сквозь энергетический доспех. Дела плохи. Атар в данный момент тоже не поможет, у него свой бой, и его эхо слышно даже здесь. Вдохнув полной грудью, Ефрем прищурил взгляд и ринулся в бой. С его молниями он не слишком уступал твари, но та все же оказалась быстрее и сильнее. Чтобы такую завалить, нужна команда охотников, а не один старик. Ярик не видел их движений, лишь вспышки бордового и темного цветов. Но даже он понимал, что Ефрем долго не продержится. Напряженный, словно пружина, он сжимал в руках вытащенный из ножен клинок. Ламансу слабо подрагивал, будто требовал вступить в бой с врагом. Но разве сможет мальчишка хоть что-то противопоставить такому чудовищу, с которым даже Ефрем не может справиться? Иллюзия выбора, вот что встало перед ним. И эта иллюзия разрушилась, когда из бордовой вспышки вылетело израненное тело Гранда, получившего страшные раны. Он проскоблил землю и упал к ногам Ярика, с трудом дыша и захлебываясь кровью. Тварь будто наслаждалась поражением человека, издавая стрекочущий звук из своих жвал. С исходящих дымкой клинков получеловека-полубогомола стекала горячая кровь, которую он пробовал на вкус. «Беги, М-малец!» – прохрипел Ефрем. «Пока тварь будет добивать его, мальчишка сможет где-нибудь спрятаться. Глупо, ведь разлом заблокирован и охотники из центра не смогут в него попасть. А то, что они уже знают об изменившемся разломе, было очевидно. Такие случаи всегда отслеживались. Но даже так, возможно, Ярик сможет спасти. Нет», помотал головой мальчишка и вышел вперед. «Я не побегу». Всю свою жизнь после потери родителей он только и делал, что убегал. Но теперь, обретя новый дом, семью и друзей, он не станет убегать, больше никогда. «Давай, чучело!» — рыкнул он, подбадривая себя и крепко сжимая дрожавший клинок. «Нападай!» Тварь радостно заверещала и ринулась на маленького человечка, что защищал законную добычу. Слабая угроза, не стоящая внимания. Лишь чудом мальчишка успел заблокировать стремительные чужеродные клинки чудовища своим мечом. Отдача от столкновения была такой, что кости рук треснули, а из глотки раздался болезненный крик, и он стал еще громче, когда тварь ударила лапой в грудь, чуть ли не дробя ребра и повреждая органы. Ярик выронил меч, его оторвало от земли и отправило в полет, который закончился столкновением с ближайшим деревом. Боль пронзила спину, шмат крови вырвался изо рта, а сам он упал на землю, будто изломанная кукла. «Нет», сквозь раздирающую сознание боль прошептал он, видя, как тварь подошла к Ефрему и собиралась его добить. «Не надо». Его глаза заполнили слезы, но отнюдь не от агонии, разрывающей каждую частичку тела, а от осознания. Ефрем вот-вот умрет, и он ничего не может с этим сделать, не может никак ему помочь. Время будто замерло для мальчишки. Он смотрел на то, как чудовище готовилось забрать жизнь человека, которого с уверенностью мог назвать дедушкой. Человека, что стал его наставником и другом. Неожиданная красная вспышка на короткий миг заставила Ярика прищурить глаза, а когда она исчезла, он почувствовал что-то в своей ладони. Тело слабо слушалось, но он разжал ее и увидел кольцо, украшенное вязью странных символов и устрашающей пастью какого-то чудовища. «Ты ведь хочешь спасти его? Желаешь этого?» — раздался проникновенный шепот в голове мальчишки, и по голосу он принадлежал женщине. «Надень кольцо, будущий охотник, и он будет жить». С трудом и болью, находясь на грани потери сознания, Ярик крепко сжал челюсти и надел кольцо. У него не было времени на сомнения, не было возможности отказаться. И если это спасет Ефрема, он сделает, как требует шепот. Стоило кольцу оказаться на указательном пальце, как оно сжалось. Угрожающая пасть чудовища воткнула клыки в плоть, отчего из горла мальчишка вновь вырвался крик боли. И эта боль была в разы сильнее, чем он ощутил прежде. Все его нутро будто выжигало, а агония проникала в каждую частичку тела. Тварь замерла у еле дышавшего человека и резко повернула голову к мальчишке. Угроза с его стороны стала в разы сильнее, чем от поверженного врага, а значит, он достойная добыча. Предвкушающий стрекот раздался из пасти теневого богомола, и он в один прыжок кинулся на обессиленного и раненого маленького человека. Ярик зажмурил глаза, готовясь к смерти. Вот и все, он сделал все, что было в его силах. Поднялся мощный порыв ветра, волной ударивший, казалось бы, отовсюду. Его мощь была столь велика, что разметала деревья и вырывала комья земли. Резко распахнув глаза, мальчишка увидел, что вокруг маленького участка земли, где находился портал, началась натуральная буря. Огненная и кроваво-красная буря, что исчезла в один миг, уничтожив часть леса вокруг. Но не это привлекло внимание Ярика. Во все глаза, находясь на грани потери сознания, он смотрел на висящего и трясущего лапками богомола, которого за горло держал мужчина. Почти старик, одетый во все черное. Его убранные в хвост белоснежные волосы развивались от ветра. «Жалкое ничтожество», — донесся до Ярика его голос, полной ярости. Раздался зубодробительный хруст. Незнакомец голыми руками оторвал голову богомола, разрывая хитин, будто тот не прочнее бумаги. Тело твари упало к ногам старика, а затем их с Яриком глаза встретились. Медленно, Словно на прогулке, он подошел к лежавшему на земле израненному мальчишке. Старик не пытался помочь или озаботиться ранами. Вместо этого он сухо сказал: «Тебе больно?» Ярик не ответил. Сознание затуманивалось, и лишь с трудом ему удалось хоть как-то обозначить кивок. «Запомни эту боль, каждую ее часть, что обволакивает тебя. Боль, лучший учитель. Помогите ей, ему», с трудом прохрипел мальчишка. О ком он говорил, незнакомец понял сразу. Широкая ухмылка появилась на его лице, и Ярик увидел, что у этого человека странные зубы. Они были острыми, а не ровными. Старик бросил на землю пузырек с мутной красной жидкостью и произнес: «Это спасет его, либо исцелит тебя. Сделай выбор сам, как подобает воину». Договорив, он отошел к единственному уцелевшему дереву и прислонился к нему, ожидая. Его не заботило то, что где-то вдалеке идет бой и содрогается земля. Все его внимание было направлено лишь на то, как именно поступит малец. Закусив губу до крови и отрезвив разум, Ярик пополз к, казалось бы, бездыханному Ефрему. Их разделяло небольшое расстояние, но каждый преодоленный сантиметр отдавался еще большей болью в сломанных костях и ранах. Как только он почувствовал под ладонью ткань рубашки, то схватился за нее и подтянул все тело. Ефрем еще был жив. Вытащив пробку из колбы, мальчишка залил содержимое в рот своего наставника и, выдохнув, обессиленно распластался рядом с ним. Ярик посмотрел на чистое небо разлома, ощущая звон в ушах. Но спустя несколько мгновений вид небес заслонила фигура незнакомца. Он улыбался, хищно, словно зверь. «Хороший выбор», — довольным голосом сказал он. «Кто вы?» «Мое имя Агарис», — представился незнакомец, а в его синих, будто чужеродных глазах, горел азарт. «Но с этого дня ты будешь звать меня просто Наставник». Глава 21. Известие об изменившемся разломе подняло по тревоге весь царицынский центр охотников и спецслужбы. Облаченные в броню и вооруженные до зубов бойцы готовились к возможному прорыву твари, заняв позиции и возводя баррикады укреплений. Военные пригоняли технику, а в небе летали вертолеты со снайперами на борту. По данным было известно, кто именно занял разлом и вошел в него, и раз тот еще оставался заблокированным, то вошедшие были живы. Лишь вопрос времени, когда тройку людей, включая одного мальчишку, ждет неминуемая смерть. Своими жизнями они отсрочили прорыв, но надолго ли? Потекло время в ожидании, напряжение среди бойцов центра и военных росло. Каждый из них понимал, что если твари черного разлома прорвутся, то царицыны волжские перестанут существовать. Они обязаны удержать их, сделать все, чтобы отбросить назад и отдать для этого свои жизни. Таково призвание тех, кто вступил в центр и стал защищать человечество. Неожиданно пленка сияющего разлома дрогнула и начала покрываться вереницей трещин. Все, время пришло. Командиры начали отдавать приказы. Башни танков повернулись ко входу в разлом, и танкисты готовились дать залп. Вспыхнули техники одаренных, освещая вечерние сумерки. Но вот потянулись сначала секунды, а затем минуты в ожидании. Твари все не было, и подобное вызвало недоуменные шепотки среди людей. Где же враг? Почему не нападает? Ответ пришел довольно скоро, в виде вылетевшего из разлома существа, размером со слона. По всем признакам и виду, это был подвид какого-то насекомого, больше похожего на жука-носорога. Вот только в этом существе были и человеческие черты. Но что удивило собравшихся защитников еще сильнее, чем появление подобной твари, так это ее раны. Чудовище было мертво. Крепкий хитин, по которому в первые секунды появления отработали снайперы и винтовки, не пробив его, был весь потрескавшийся. В нем виднелись глубокие раны, а часть лапок существа и половина головы отсутствовали напрочь, будто их грубо вырвали. «Командир, доклад из штаба», — подбежал подчиненный в высокому поджарому мужчине в форме центра охотников. Князь Багратион отдал приказ пропустить прибывшего представителя рода Беловых. Командир выругался и бросил взгляд на укрепление, у входа в которое стояла лишь одна красноволосая женщина, одетая в обычную бежевую курточку и джинсы с кроссовками. Еще и женщина. В раздражении подумал командир. Нет, он не был сексистом, но с мужиком ему договориться было бы в разы проще, чтобы тот не мешался. Пропустить ее, отдал он приказ, не смея идти против слова начальника центров охотников, и сопроводить сюда. Подчиненный кивнул, пулей побежав к ограждениям и начиная что-то объяснять военным. Они с охотниками разные структуры, а потому недопонимание было вполне нормальным. Все же князь Багратион им не начальник, но даже так, они все же пропустили женщину. «Барон Стахов», — поприветствовала она командира охотников, когда подошла, сразу же дав понять, что владеет информацией. «С кем имею честь?» — сухо спросил барон. «Зовите меня просто, Лилит», — улыбнулась женщина. «Прорыва еще не было, ждем с минуты на минуту. Какова ваша цель прибытия? На поддержку вы не похожи». «Скажем так», — задумалась Лилит и ответила. «Я парламентер», — Стахов приподнял бровь. «Парламентер? В смысле? С кем это она договариваться должна? С тварями, что ли? Бред какой-то». Не успев вновь задать вопросы и прояснить ситуацию, Стахов увидел, как разлом вспыхнул. Впервые на памяти охотника происходило нечто подобное. Никогда прежде он не видел, чтобы вход в разлом натурально горел. Энергия повалила из него столь объемная, что ощущалось в воздухе. Сам портал перехода начал плыть и будто исходить волнами, а затем из него вышли первые люди. Старик в окровавленной рубашке и очень бледный на вид. Мальчишка, придерживающий его за грудь и руку, которую перекинул через плечо. Охотники и военные отработали идеально. Отрезали выживших, закрыли их собой и взяли на контроль вход, чтобы в любой момент отразить возможное нападение. Ярик, Ефрем, удивительно быстро, даже немного шокировав Стахова, Лилит переместилась к выжившим. Она быстро начала их осматривать и проверять раны. Слава Инферно, выживы. Грант был в плохом состоянии, но жив и переставлял ноги сам, чтобы хоть как-то снять нагрузку с мальца. Да и сам Ярик был не в лучшем виде, а еще в шоке. Он взбудораженно осматривался вокруг осоловелым взглядом, а его зрачки и его глаз были расширены. «Лилит», — сфокусировался он на женщине. «Это ты, теперь все будет хорошо», — нежно погладила она по его окровавленной щеке, видя на ней дорожки засохших слез. «Теперь вы в безопасности». Медики с носилками поспешили к ним и резво водрузили на них старика с мальцом. Правда, Ярик не особо хотел уходить, препятствуя и крича. «Там Атар, нужно помочь ему», и договорить он не успел. Пленка разлома вновь дрогнула, вспыхнула с утроенной силой, заставив охотников и военных отступить. Лилит знала, что происходит, чувствовала, и поэтому прибыла лично. Плохо, что здесь столь много людей, но сделать с этим она ничего не может. Придется решать возникшую проблему так, и да помогут ей боги. Разлом сжался и начал закрываться, сразу же дав понять, кристалл разрушен. Немыслимо. Раз двое из трех вошедших здесь, то как им удалось закрыть его? Ярику все же удалось вырваться от врачей. Помог в этом окрик пришедшего в себя Ефрема, напугавшего медиков своей аурой силы. «Лилит, нужно увести отсюда людей», — крикнул малец, подбежав к женщине. «Срочно! Они не послушают», — вздохнула демоница. Но ведь закусил губы Ярик и обреченно произнес. «Жаль, что здесь нет Димы». В этом Лилит с ним была солидарна. Райнер бы решил проблему щелчком пальцев, да и парламентер из него вышел бы в разы лучше, особенно в переговорах с тем, кто сейчас идет сюда. А ведь лишь благодаря своей демонической природе она все понимала и знала. Чувствовала, что за сила пришла в этот мир. Разлом дрогнул, и из него вывалился раненый Атар. Его живая броня пришла в негодность, кровь сочилась из ран, а при первом осмотре были заметны внешние переломы рук и ног. Сам бы он не смог в таком состоянии покинуть разлом, а значит, его кто-то вытащил, или скорее выкинул, как мешок мусора. В этот раз Ярик не стал спорить и позволил медикам увести себя, когда тебя взяли Атара на носилки. Пусть он хотел остаться, но Лилит попросила его уйти. Так нужно, особенно сейчас, когда из разлома вышел знакомый ей старик. Его черные одежды она узнала сразу, как и синие глаза, взгляд которых было выдержать труднее, чем взгляд бездны. Цепко осмотревшись по сторонам, подметив вооружение, количество бойцов и одаренных, древний демон хищно ухмыльнулся. Слабаки. Одни сплошные слабаки. Даже их техническое развитие оставляет желать лучшего, не говоря уже о магии. Лилит сделала несколько шагов вперед, привлекая внимание древнего демона. Он же, в свою очередь, взглянул на нее и пошел навстречу. Его не заботило, что сейчас все внимание было сконцентрировано именно на нем, особенно от сильных охотников этого мира, что ощущали исходящую от него угрозу и чувствовали инстинктивный страх. Они понимали, происходит нечто экстраординарное, и отчет уже отправился в нужное место. Пусть начальство разбирается, им же нужно лишь ждать приказ. «Здравствуй, Лилит», — улыбнулся Агарис. Мало кто из демонов видел, чтобы генерал погибели улыбался вот так. «По-доброму, здравствуй», — собралась с силами Лилит, ощущая на сердце одновременно радость и смятение. «Дедушка, я его прикончу», — в раздражении прошептал я, сидя в машине и держа путь в поместье. «Нет, сначала изобью, а потом прикончу». «Господин», — бросил Захар взгляд на зеркало заднего вида салона, — «вы что-то сказали?» Я махнул рукой и продолжил смотреть в окно на проносящиеся улицы Царицына. «Вот как знал, что произойдет какая-нибудь хрень, сука. Чуйка же трубила, что не надо было отпускать их в этот сраный разлом. Отказаться от дерьмовой идеи и сказать им дождаться меня, а потом уже идти вместе. Вины Атары и Ефремы тут нет. Никто не мог предположить, что разлом изменится, ведь такое бывало уже. Это нормально, хоть и случается редко. А что ненормально, так это появление, мать его, генерала погибели. А Гаррис здесь, в этом мире. И это не очень хорошо. Об этом своевольном и скверном характере демоне мне в свое время рассказал старина маг. И мой наставник, а также друг, редко о ком-то отзывался столь объемно. Обычно старина маг только ржал и не считался с любой угрозой, но никогда речь шла об Гаррисе. Да, древний демон каким-то образом смог завоевать уважение столь сильного охотника, а это многого стоит. Лично я встретился с ним во время вторжения Инферно. Сам генерал погибели в нем участие не принимал, но вмешался, когда мой молот практически размозжил голову его дочери, точнее, одной из трех дочерей. Сколько вообще родней у этого старого хрена, неизвестно, но его род очень древний и тянется еще со времен зарождения демонов. Кто знает, что было бы, решим мы вступить с ним в бой. Возможно, всю многомерную вселенную бы лихорадило так, что жуть берет. Да и чтобы справиться с этим демоном, пришлось бы заручиться поддержкой братьев. В одного его забороть та еще задача. Вот только самого боя не было, а Гаррис лишь попросил пощадить его дочь и остался в долгу передо мной. Теперь же он здесь, а помня наш разговор с Заебосом, демон желает отдать долг, хочет стать наставником и хранителем Ярика. Зачем, хрен знает, но разве это теперь важно? Главное, что он здесь, в этом мире. Ключевой вопрос во всем этом круговороте бреда. Как кольцо оказалось у Ярика? Я спрятал его и не отдавал мальчишке. Да, оно привязано на его кровь, но как, черт побери. Что ж, как доберусь до дома, то задам этот вопрос демону. По словам Лилит, связавшейся со мной и вынудившей экстренно вылететь из Японии, он сейчас у меня в особняке. Чи, мать его, гоняет. Хорошо, что с Долговым и Багратионом все удалось урегулировать быстро. Пришлось врать с три короба и объяснять, что четвертый участник выхода не был зарегистрирован из-за моей оплошности. Бывает, мол, протупил. Разумеется, мне не поверили. Да и сам СБшник желал поговорить со мной, раз уж я вернулся обратно в Российскую империю. Император сейчас все еще находился в Японии, и Долгов хотел узнать информацию по мирам из первых уст. Договорились, что послезавтра я посещу Москву и заеду на чай. Хотя, стоит признать, не сильно хочется. Из-за всей этой ситуации мне приходилось обрабатывать инфу чуть ли не в два потока сознания. Раздать приказы шакорам, подрядить их на обыск особняка Хатари и сделать это тщательно. Связать их с безликими, чтобы те сотрудничали, а не баклуши били. Уладить момент с Саташей и своим быстрым отъездом. Так еще вот, с Долговым и Багратионом разбираться. Я шумно выдохнул, откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Нет, Заебосу точно не жить. Я больше, чем уверен, появление Гарриса его рук дело. Хитрожопый мудак все продумал. Впрочем, не только он виновник торжества. По информации центра в базе данных о том злосчастном разломе, внутри находились просто пчелки и все. Да, большие и все такое, но пчелы — слабый враг. Вот только Лилит, со слов Ярика, рассказала, с чем они там столкнулись. Солдаты тени. Именно их появление стало тем, что изменило разлом. Выходит, тут и темная сука замешана. На удивление, дома было спокойно. Никто не бегал, не носился, и гвардейцы с бойцами Перуна не находились в военном положении. Все, как обычно. Вон, Гримлок ходит, по крышку от КамАЗ грызет, попутно играя ею в футбол, когда та падает на землю. На его загривке, с пачкой печенек в лапках, сидел Славик В. Чего? Какого хрена малый одет в тельняшку и штаны? Что здесь вообще происходило, пока меня не было? Выйдя из тачки, привлек в себе внимание всех, кто был во дворе поместья. Иваныч был одним из них и сразу же подбежал ко мне, начав свой доклад. Слушал я его в полуха, пока шел к крыльцу, по пути подбирая подбежавшего ко мне Славика, желающего на ручки. Как стало известно, целители Морозовых уже работают с Ефремом, а по моему приказу, Атару доставили остатки металла, который я ранее заказал. Страж был в сознании и уже восстанавливался в лазарете. Лайнел, они в гостиной, указал путь малый. Там дед, который не дед, и наш дедуля. Дед, который не дед, это он точно подметил. Открыв двери гостиной и опустив мелкого на пол, зашел внутрь. На диванах, спокойно попивая чай, сидели Лилит, мой старик, пришибленный Ярикой, Агарис. На меня уставились три пары глаз. Сейчас мой внешний вид, с учетом перелета, оставлял желать лучшего. Весь помятый и взъерошенный, воцарилась тишина, только треск бревен в камине было слышно. Генерал погибели, как настоящий джентльмен, аккуратно макнул печенье в чай. Он будто и не заметил моего появления, все свое внимание отдавая благородному напитку. Я медленно прошел к дивану, где сидели Ярик и Лилит, плюхнулся на него и тяжело посмотрел на демона. «Дим, я», — начал говорить мальчишка, но я поднял руку и он затих. Откусив намокшее печенье и хлюпнув чаем, Агарис все же взглянул на меня и оскалился. Ну хотя бы ему хватило ума полностью внешний вид человека принять. Даже зубы, вон, ровные, а не как у акулы. «КХМ, Дмитрий, познакомься», — взял слово мой дед. «Это Агарис и он. Я знаю, кто он», — сухо сказал я, перебив старика. «Нахера приперся?» — от Агариса повеяло силой. «Я знал, какой у него характер и знал, что подобное обращение он не спустит». Лилит схватила меня за ладонь и сжала ее. Дед напрягся, а Ярик испугался. Агарис продолжал давить, хоть и использовал лишь мизерную часть своей мощи. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Я вытянул руку и воплотил Дагахара. Ударный наконечник коснулся пола гостиной, отчего дерево треснуло и просело. Появление моего оружия не оставило равнодушным всех, особенно генерала, во взгляде которого промелькнуло одобрение. Он понял, чья именно душа запечатана в молоте. И если мы по какой-то причине начнем бой, то ему будет очень больно. «Рад, что ты остался прежним, Райнер», — назвал он меня истинным именем и отпустил силу. Даже спустя столько лет, его слова удивили деда Ярика, но они промолчали. Вот так и рушится легенда разведчика. На какой-нибудь херне, Лилит покачала головой и прошептала: «Мужчины, ты не ответил на мой вопрос», — прищурился я и развеял молот, убрав его в ключ. Хорошо, что в нем, помимо сферы, еще оставалось место. Генерал поставил чашку на столик, откинулся на спинку дивана и с улыбкой сказал: «Я пришел, чтобы отдать долг. С этого дня, желаешь ты этого или нет, но я стану хранителем и наставником этого мальчика», — кивнул он в сторону Ярика, отчего тот икнул. «Время пришло, Райнер. Ты можешь напасть, можешь вступить со мной в бой, но мы оба знаем, что ты этого не сделаешь. Этот мир тебе дорог. Знай одно, я тебе не враг, скорее друг, который желает лишь передать свои знания юному дарованию. Гладко стелишь. Если бы я хотел навредить, то не стал бы спасать тех слабаков, что оберегали мальчика», — фыркнул Агарис. «Он, и правда, помог нам, Дим», — вставил Ярик. «Он спас Ефрема и Атара». Я поморщился. «Дорогой», — Лилит вновь сжала мою ладонь, — «я знаю, что у вас были проблемы, но прошу тебя, не действуй сгоряча. Ты ведь не свалишь?» «Да, не свалю», — оскалился демон, — «пока не передам свои знания». «Почему ты решил, что я вообще позволю тебе его обучать?» «Позволишь, ведь ты знаешь, что с моим обучением он», — вновь кивок в сторону внимательно слушавшего мальчишки, — «станет лучшим». Тут он прав. Опыта у генерала столько, что хоть завались. И этот опыт, в конечном итоге, заставил даже старого мака его уважать. «Мне нужно подумать», — решил я отсрочить решение. «Нужно все взвесить». «Думай», — пожал он плечами и обратился к моему деду. «Петр, ты что-то говорил о гостевых покоях, его уже и поселили». «Абзац. Я провожу тебя, дедушка», — встала Лилит, опередив в этом вопросе моего старика, и они с Агарисом ушли. Да, еще один момент, почему Лилит столь тепла к нему? Он ее родственник по какому-то там колену. У демонов вообще хрен разберешь, кто кому брат, сват и тому подобное, но они родня, и это факт. «Дмитрий, может, ты объяснишь мне, что происходит?» — задал мой дед животрепещущий вопрос. «Да и Ярик уши развесил». Я вздохнул, потер переносицу. «Это будет долгий разговор, старик, очень долгий». Глава 22. Находясь в полном одиночестве и тишине, слушая закипание реактивов, я подставил под вытяжку небольшую колбу и стал ждать. Первая капля вещества белесого цвета, будто слеза младенца, упала в тару. За ней с промежутком в 15 секунд вторая. Это был уже четвертый эксперимент по поиску иного вида чистой энергии разломов. Структура неустойчива и в твердом состоянии вещество сохраняло свои свойства лучше, чем в жидком. Потеря общего количества энергии варьировалась около 20-30%. Слишком много. Нужно было уменьшить, и я начал смешивать субстанцию желеек с различными реагентами. В этом мне очень помогало наследие ордена. В сфере, помимо артефактов, были и редкие компоненты самых разнообразных тварей. Делалось это с учетом возможного приготовления эликсиров, ведь у нас были алхимики, что могли их варить. Мы с братьями, правда, не особо к ним прибегали, но все же таковые имелись. Высушенное и растолченное железо грифона не подошло. Соединение компонентов не достигало гармоничной связки, а энергия грифона начинала преобладать над более слабым фоном белой желейки. Мой косяк, нужно было догадаться, что для совместимости и усиления компонентов, они должны дополнять друг друга, а не вытеснять. В данный момент я взял лимфоузел Гракона, мелкой, но мерзкой, ядовитой ящерицы. Подобного добра в этом мире завались, а потому эксперимент по карману не бил. Это ингредиенты из сферы очень ценны и ограничены, а с теми, что можно достать здесь, все проще. Стоило колбочке заполниться на четверть, я вытащил ее из крепежей и засунул в специальный прибор. Коробку, если быть точнее, похожей на микроволновку. Эту технику использовали артефакторы этого мира, проверяя тем самым плотность вложенной энергии в артефакт. Полезная вещь, когда нужно массово определить брак. Размеры таких коробок варьировались от маленьких и огромных. В моем же случае, маленькая. 87,3, поморщился я, слабо. Потеря уменьшилась, но 12,7% развеялись в воздухе. Для кого-то это был бы прорыв, но для меня, слабо. Мне нужно 100, нужен идеал, и на другое я не согласен. Вытащив колбу, убрал ее в другим объектом экспериментов, взял тетрадь с ручкой и начал записывать. Можно было бы для этого использовать компьютер, но так мне работалось более привычно. Жаль, что в этом мире хоть и есть определенный достигнутый прогресс с технологий, но он никак не соприкасается с алхимией. Будь это так, и тот же компьютер уже рассчитал мне нужную формулу, и не пришлось бы брести в темноте неизвестности. Впрочем, неизвестность — это слишком сильно сказано. Успеха я уже достиг, о чем говорило снижение процентов потери энергии. Но радоваться рано. Достигнуть такого определенного результата несложно, а вот превзойти его, сделать лучше. Это задача, которую я собирался решить. Сделав перерыв, не стал вырубать атонеры, подключенные в электросети, как и другое оборудование. Хотелось подышать свежим воздухом, поэтому я пошел на улицу, задумчиво бредя по коридору бункера. 4 дня прошлого с того момента, как я вернулся из Японии, урегулировал все вопросы и начал работу. Арачи и Хигин вышли на связь, доложились о выполнении задания. Как и ожидалось, они ничего не нашли. Только вот старик обмолвился, что у него есть мысли, где можно найти нужные мне ответы. Он попросил дать ему время, а также заручиться поддержкой безликих. Радует, что шакоры стали с ними сотрудничать, дополняя друг друга. Моя сеть постепенно росла и начинала охватывать Амирскую империю. И не только ее. Демидов победил на турнире. Его триумф показывали по телеку, и я порадовался за здоровяка, а также получил от него СМС, что когда он вернется домой, нужно будет отметить его победу.